Хреновы наши дела, таран. Походу тварь невосприимчива к яду. Может, еще один болт засадим. Олег задумчиво рассматривал твари сквозь стеклышко. Очки жизни стояли на месте, а вот броня потихонечку просаживалась. Очень медленно. С этой ситуацией мог помочь разобраться аналитик, но он как назло сейчас находился по ту сторону пещеры. Броня проседает, потому что Шура раскидал вокруг зверюги светящиеся камни, посетила мысль командора. Егор, там были еще две ампулы с ядом, нужно попробовать другие яды. И я тебе больше скажу, мы с тобой два идиота. Это почему? Потому что, мы находимся здесь уже больше 27 часов, а краска гаснет после 38. Чего? Намажем камни, когда они гаснуть начнут, дельта. Мы то намажем, таран. Я наш аналитик походу будет мазать зверье своими кишками. До тарана только теперь дошло. Мы же ему не сказали. Таранкин притащил оставшиеся болты и две мензурки с ядом. Олег смочил стрелу ядом и вогнал ее в глаз несчастному насекомому. Очки жизни просели до отметки 147340 и яд не подействовал. Командор повторил процедуру со следующей мензуркой. Следующая стрела впилась в глаз жертвы. Показатели скаканули с 147340 и до 147130 и замерли на месте. Все, Егор, хана нашему аналитику. Командор с горечью пнул зверюгу. И в этот момент счетчик медленно начал отсчитывать урон. Подействовал. Радостно заорал Олег. Недолго думая, он схватил еще 4 стрелы, смазал их ядом из последней мензурки и воткнул во все, еще целые глаза. Отравление прошло успешно и достигло своего апогея. Урон рос в геометрической прогрессии. Теперь тварь за час теряла порядка 30 тысяч очков жизни. Через 4 с небольшим часа, матерая горная Шаранта отправилась в гости к праотцам, а Егор принялся снимать с нее тяжеленные камни. Ликование было недолгим. Теперь ребром встал другой вопрос, как вытолкать эту огромную тварь наружу. Подохнув, тварь немного подсела и застряла в узком проходе массивным панцирем. Как ни старались компаньоны, так и не смогли вытолкать тушу наружу. Уставшие подельники сели отдышаться. Походу, таран, мы с тобой хапнули кусок, который не сможем переварить. Нас не хватает сил, с горечью констатировал факт грустный Таранкин. В этот момент неизвестные силы начали потихоньку, рывками вытаскивать твари из пещеры. Аналитик, поняв, что товарищи застряли в пещере, убрал из периметра освещения несколько источников света, и родственнички покойного начали потихоньку утаскивать его подальше. Когда тушу начинали тащить довольно сильно, Шура кидал светящийся камень, разгоняя свору голодных сородичей. Проход был открыт, и туша усопшего клубилась черной дымкой в световом периметре. Егор схватил топор и начал им усиленно орудовать. На удивление, панцирь легко поддавался. «Это потому, что он мертв», — пояснил аналитик, глядя на удивленное лицо командора. «Если таран за 2 часа ее не распотрошит, можно попрощаться с лутом». Егор старался изо всех сил, пока компаньоны уселись в сторонке. «Как прошло? Почему так быстро? И самое главное, сколько вы подняли?» С довольным лицом поинтересовался Шура. «Прошляпил я этот счастливый момент», — угрюмо ответил Олег, — «не до того было. И вот еще что, стрел осталось 4 штуки». Шура, задумавшись, почесал бороду. «В следующий раз надо таскать зверушек поменьше». «Тоже так думаю», — согласился Олег, — «4 попытки». «Навскидку, командор, сколько вам могли дать уровней?» «За прошлого зверька я получил 2 уровня». Этот был чуть ли не в половину здоровей. Ну, пускай будет столько же, если учитывать тюремный коэффициент. На глаза Олега попался начавший тихонечко гаснуть источник света. Олег рассказал аналитику про 38 часов, чем сильно озадачил Шуру. После обработки имевшихся камней в бутыльке оставалось 2/3 объема, и сейчас снова нужно было ее расходовать. Так нам ее ненадолго хватит. Аналитик произвел небольшой расчет в уме, недели 2-3. Нужно бережнее расходовать краску. Компаньоны прикинули нужное количество необходимых камней для критического освещения, и выходила не очень веселая история. Самое малое нужно было 10 камней, для освещения убежища и периметра перед входом. Пока компаньоны проводили сложные подсчеты, туша окончательно разложилась и пропала. Таран выпотрошил 2/3. Несмотря на то, что он не успел выпотрошить скалопендру полностью, улов радовал. 94 золотых монеты, 417 серебряных, эпический посох мага, 2 амулета и 4 кольца. Олег сквозь стеклышко рассматривал шмотки. Эпический посох мага. Плюс 770 манна. Плюс 500 жизни. Плюс 300 к заклинаниям огня. С другими частями набора. Один амулет был для лучника, второй для орков, дающий плюс 1100 к выносливости. Одно колечко Шура забрал себе, оно давало плюс 50 к скорости. Два кольца подошли Тарану, на силу и выносливость, а на интеллект ничего не было. Уровень у Тарана поднялся до 40-го, с чем не преминул его поздравить командор. Следующие несколько дней прошли под эгидой Гринпис, аферисты пытались защитить местное зверье от бессмысленного существования, и надо отдать им должное, получалось у них неплохо. Размениваться на мелочь они не стали, решив таскать зверьков покрупнее. Все-таки яд из третьей склянки действовал на них, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Когда в ход пошла последняя стрела, уровень у Егора был уже 58-й, у командора на периферии не моргнуло ни разу, чем он и не преминул поделиться с аналитиком. «Поздравляю, командор, теперь у вас либо 20-й уровень, либо 19-й, стрел больше нет, и осталось, господа, нам прозябать, пока боги не соизволят нас выпустить. Может, ножами попробуем?» – предложил Егор. То здесь от ничего не делания все на свете прозябишь. Оружие жалко, все-таки денег стоит, подвел итог Шура. Ты посмотри на свой топор, его весь кислотой изъело. Даже если мы завалим зверюгу ушатов оружие, то вскрыть жертву уже будет нечем. Что есть, то есть. Топору и правда, хана, согласился Таранкин. Господа, а может, на рыбалку прошвырнемся, предложил Олег, рыбки половим. Нервишки успокоим. Я на рыбалке лет 5 не был. Заняться было особо нечем, и компаньоны согласились без особых проблем. Три серых фигуры, освещаемые камнями, сидели на берегу реки и с интересом следили за поплавком. В полном мраке пещеры над сполохами воды мерцали вспышками насекомые, практически сразу становясь жертвами небольших черных лягушек или рыбех, выскочивших из-под воды. Олег решил поближе познакомиться с местной фауной. Для этих целей он нацепил шапку с булавкой, вставил стекляшку в глазницу и стал с любопытством рассматривать, что же это за существа так ярко вспыхивают в полном мраке. Это были пещерные светлячки, рыбы, прыгавшие из воды, были по большей части темной форелью, а лягушки назывались темными пещерными жабами. Их было много. Но вдруг в поля зрения попала лягушка чуть больше, чем остальные особи. И все бы было ничего, но после названия «темная пещерная жаба» в скобочках стояла надпись. Командор, улыбаясь, глядел на подельников. «Вы говорили, Шура, что никогда не убивали босса локации». «Ни разу», — подтвердил аналитик. «Нашел вашего босса, он среди жаб». «Ну конечно». Аналитик хлопнул себя по лбу. Как же я сам до этого не додумался. Разве такое бывает, чтоб босс был слабаком? С удивлением поинтересовался Таран. Бывает, Таран, когда в первый раз заходишь в локацию, все слабые, после того как игрок грохнет зверя, тот после респа получает более высокий уровень, соответственно растет и уровень локации. В этой локации были многие, но босса здесь никто ни разу не убил. «Надо бы перед отъездом рыбьих глазок наковырить», — предложил Егор. «Все-таки он гений», — произнес талантливый аналитик, глядя на командора. Филиал Гринписа заработал на полную катушку, у Тарана была всего одна банка, которую подельники набили в склянь. «Все, хватит браконьерить», — остановил беспредел Таран, — «больше места нет». «Ну что, господа, теперь можно отправляться», — улыбаясь, поинтересовался командор, крутя в руках нож. Ни в коем случае, остановил партнера Шура. Конечно, понимаю, что вы звезда в этом подземелье, но в таком виде я с вами на людях появляться не хочу. После этих слов аналитик зарылся в свою сумку и извлек из нее белую рубаху. Она была у вас все время, и вы молчали. Поинтересовался Олег Багровый от злости. Да, с самого начала. Аналитик кивнул головой в знак согласия. Я как последний. Командор подбирал подходящее слово. Кутюрье, предложил вариант Таранкин. Да, кстати, Таран, прыгать будем в Раккан. Не обращая внимания на пылающего от гнева Олега, произнес Шура. Почему в Раккан? Там можно выгодно продать лут и глазки. Да и глаза мы там мозолить не будем. Согласен, скупо ответил Таран. Командор надел рубашку, взял нож и молча направился в сторону босса. Глава третья, в которой не все так грустно, как казалось на первый взгляд. Три искателей приключений бодро оглядывались, стоя в центре просторной торговой площади. Огромный шумный город с радостью встречал новых гостей. После темного подземелья просторная площадь, полная света, был непривычно яркой. Дорогой читатель, ты наверняка помнишь ощущение, когда из полной темноты резко выходил на яркий свет. Подобные чувства испытали и наши герои. Аферисты стояли возле арки телепорта в свободном городе Раккан. Рынок гудел, процесс торговли не утихал ни на минуту. Горячие торговые споры заглушали не менее горячие предложения. Пожалуй, это был один из самых забитых городов, виденных до сих пор командором. Центральная площадь более всего походила на муравейник, в прямом и переносном смыслах. В самом ее центре чинно располагалась арка телепорта. Здания мэрии, банка, храм и аукциона были похожи друг на друга, словно братья-близнецы, и располагались от телепорта на одинаковом расстоянии. Если бы на площадь можно было поглядеть с высоты птичьего полета, то картинка была бы следующей. В огромный круг был вписан квадрат, углами которого служили четыре казенных здания, а в центре между зданий располагалась арка телепорта. Различить здание можно было только по надписям на входе. Загаженная площадь, вымощенная прямоугольной брусчаткой, терпеливо пропускала за день тучи народу. Проектировщики города подошли к своей задаче с практической точки зрения, и особых дизайнерских изысков заметно не было. С огромной центральной площади в восьми направлениях расходились лучи, улицы, заставленные торговыми рядами. Как вам первое впечатление? Таранкин потянулся широко, расставив руки. Впечатляет, сухо ответил Олег. Раккан. Самый большой торговый город на материке. Аналитик внимательно осмотрелся вокруг. Таран, тебе необходимо очиститься в храме и сменить имя. Очиститься, это ладно, но зачем имя то менять? Вы, товарищ аналитик, знаете, сколько стоит эта услуга? Да, гений, я прекрасно знаю, сколько это стоит, возразил Шура, но вы прищемили Фаберже одному очень влиятельному и очень злопамятному господину. И поверь, Таран, он теперь не успокоится, пока не найдет темного гения и не причинит ему добро в особо тяжкой и изощренной форме. Пока компаньоны припирались, Олег Евгеньевич взирал на них весьма недобрым и красноречивым взглядом. Он даже пытался выразить свое негодование громким подхакиванием, но гений и аналитик продолжали припираться, не обращая на него никакого внимания. «Командор, может, вам тоже поменять кличку?» предложил аналитик, глядя на негодование Олега. «Ну что это за имя? 666. Кутюрье вам пойдет куда больше». Шутка не удалась. Командор смотрел на подельников стальным взглядом убийцы. На лице не было ни толики гнева, только холодное стальное спокойствие, только хладнокровный взгляд человека, готового в любой момент лишить собеседника жизни. Таранкин критически помотал головой и с негодованием произнес. «Научил вас на мою голову татарин. Чем это ты, гений?» Шура перевел взгляд на Егора. «Да взгляд этот бешеный». Таран нервно почесал затылок. «Знакомый у нас был общий. Так он и научил нашего кутюрье такие злые глазки строить. И самое интересное, этот финт у него в обоих мирах замечательно выходит». Взгляд командора изменился. Если на аналитика он мог хоть как-то подействовать, то Егор знал все эти фокусы как облупленный. «Хрен с вами», — сдался Олег. «Кутюрье, так кутюрье, только объясните, пожалуйста, чайнику, на кой нужны все эти танцы с бубнами?» «Все просто», — пояснил компаньон, — «вы по пьяни сорвали операцию, которую планировал некто Вивальди, по совместительству глава клана Безликих, третий в топе, кстати говоря, и ищет он некого темного гения, Тарана, дабы наградить его по полной, а нашего гения, походу, жаба сильно душит расстаться с крохами, дабы сохранить большие. Таран, бегом в храм, все расходы наша фирма берет на себя, прокачку тоже», — осторожно поинтересовался жадный гений. «Бегом», — рявкнул Олег. Егор без особого желания направился в сторону храм, что-то недовольно бубня себе под нос. «Шура, а что такое эта ваша очистка?» Аналитик по-отечески посмотрел на чайника. «Когда маг оставляет метку, есть несколько способов ее снять. Первый – помереть. Второй – по истечению определенного срока метка пропадет сама. И третий – в храме за наличку. Самый подходящий для Тарана вариант. Это почему? Насколько я понял, наш гений привязанный». Олег кивнул головой в знак согласия. Аналитик продолжил свою мысль. «Так вот, если для нас с вами, уважаемый командор, смерть – это неприятное явление, несущее с собой дискомфорт, то для привязанных это так несет прямую угрозу их существованию. Как? Так? Нас с вами, там тела еще есть. И в каком бы хреновом состоянии они ни находились, выработка нервной ткани идет. Взамен утрачены нервных клеток организм производит новые. У привязанных нет тел, есть только нервная система, отделенная от тела и привязанная к нейроконтору посредством самого контура. Любой стресс – это сокращение жизни. Даже не подозревал об этом. Неудивительно, командор, об этом вообще не принято говорить. Другой мир словно вредная привычка, за удовольствие приходится платить. Все об этом знают, но стараются говорить как можно меньше. Неужели это так вредно? Изумился Олег. Что-то вроде курения, пояснил свою мысль аналитик. Вроде знаешь, что сигарета зло, может вызвать рак, а все равно обойтись без нее не в состоянии. Ладно, с этим все ясно. У меня теперь другой вопрос. Чем мы дальше займемся? Командор, это очевидно. На кону моя свобода. Мне необходимо встретиться с музой, дабы разрешить все вопросы. И как вы понимаете, эти дела довольно конфиденциальные. Ну, это в средней перспективе, поправился аналитик. На ближайшее время у нас запланированы торговые мероприятия, глазки будем продавать. После делим гешефт, и я навстречу к своей протеже. Ладно, мы с Тараном найдем чем себя занять. В этот момент из входа в храм вышел Егор и направился в сторону компаньонов, широко улыбаясь. «Ну, поздравляйте меня, товарищи, теперь я сумрачный хаос». «Пафосно», — одобрил аналитик. Командор только ухмыльнулся и покачал головой, глядя на Егора. «Так что с глазками делать будем, кому толкнем?» С видом знатока поинтересовался сумрачный хаос. Аналитик ответил недолго, думая. «Думаю, самые крупные выставим на аукционе, а остальные продадим алхимикам, прогуляемся по городу и предложим. Благо лавок навалом. Так не пойдет, товарищ аналитик. У нас с вами скоропортящийся продукт, который нужно будет срочно переработать. Пока мы встретимся, пока алхимики деньги соберут, половину товара можно будет выбрасывать. Необходимо всю партию кому-то одному впарить за фиксированную цену. И как можно скорее. Шура, а наш гений дело говорит. И рисоваться с такой партией дело рисковое. А ну как интересно станет специалистам, где это мы такие редкие ингредиенты добыли, да еще и в таком диком количестве. И расспросит нас с особым пристрастием. Тоже верно, согласился аналитик, значит нам нужно найти достойнейшего и впарить всю партию по пяточку за пару. Как говорится, лучше синица в руках, чем гематомы по всему телу, сумничал гений. В долгих поисках не было никакой необходимости, еще в свою бытность ногом, звездным, Аналитик самым тщательным образом изучил всю подноготную торгового города Раккан, особенно ту его часть, что считалась темной, и наперечет знал всех стоящих алхимиков, способных купить такую партию. Через два часа на руках у авантюристов была сумма в 125 тысяч золотых. Далее лут и бижутерия ушли в пользу перекупов, а общественная казна пополнялась еще 42 тысячами блистих. Общий профит с мероприятия составил 167 тысяч. Средства авантюристы поделили по-братски, совершенно забыв про сестренку. На вопрос командора: «А как же муза?» Аналитик пояснил, что с ней теперь вообще непонятно, как обстоят дела. Приятная финансовая суета слегка умаяла наших героев, и дабы отдохнуть и набраться сил, они засели в небольшие кафешки на центральной площади. Путники приступили к трапезе, мирно беседуя о планах на будущее. «Таран, аналитик сваливает на поиски музы. Мне тоже нужно будет отлучиться на пару дней», – ошарашил Егор своим ответом командора. «Приехали. А мне чем заниматься в ваше отсутствие? Вы у нас мальчик взрослый. Что-нибудь придумаете? В конце концов, этот мир огромен и прекрасен. Купите какую-нибудь экскурсию», – предложил Шура. «Может, я все-таки с тобой, Таран, за компанию?» Егор отрицательно покачал головой. «Никак нельзя. Я с дочкой собираюсь встретиться. Не помешаю, подожду тебя где-нибудь. Она меня вообще не увидит». «Не в этом дело, командор. Мы с ней, как правило, встречаемся в Осмоле, а туда таким, как вы, вход заказан». Командор вопросительно поглядел на Егора. «Каким?» «Командор, Осмола – это столица королевства Лир и вотчина первого клана», – пояснил аналитик. «Там очень сильно контролируют все события в городе, и каторжника там на раз распознают». «Ну, путешествие, так путешествие», – раздосадованно произнес Олег. Настроение было заунывным, и аферисты молча сидели за столом, обдумывая каждые свои мысли за чашечкой чая. Аналитик в своей обычной манере раскрыл газету и погрузился в чтение новостей. Егор обратил внимание на то, что Шура подробно изучает раздел о знакомствах. «Чего это вы, уважаемый аналитик, ищите в мусорном разделе? Неужели самому найти трудно? Товарищ гений, что я по-вашему сейчас читаю?» «Раздел знакомств», — с ухмылкой произнес Егор. «На первый взгляд это так, а вот если вникнуть, то человек, знающий, сразу поймет, что здесь не все так однозначно. Интересно, и что же там увидит знающий человек?» Присоединился к беседе командор. «Вспомните, господа, ваше небольшое приключение в Соленте. На сколько дней задержали выход периодического издания и по какой причине?» «На неделю», — вспомнил Олег. «Написано, что информацию проверяли и шмоны с арестами. Вроде как-то так». «Так, да не так. Эти несколько мусорных страниц – основные новости, а вся остальная газета – мишура для профанов. Газету в Соленте не выпускали по одной причине, чтоб коллаборационисты и повстанцы не имели четких инструкций». «Бред», – дал свою оценку Таран новой информации. «Вот и сообщение для меня», – Шура ткнул пальцем в одно из объявлений. Объявление было следующего содержания. «Одинокая веселая вдовушка ищет приключений на свою пятую точку. Если ты начинающий искатель приключений или талантливый аналитик, я жду тебя в деревенской хате на востоке. Ищущий обрящет». «Правда, бред», — согласился Олег с мнением Таранкина. «О чем здесь говорится?» — скептически поинтересовался Егор. «Мне нужно ждать музу в небольшой деревушке хату на востоке. Как она узнает, что вы там?» — не унимался Таран. «Дам подобное объявление для одинокой веселой вдовушки и буду ждать ее в хату». «Правда, интересно, а мы можем также переписываться», — предложил командор, сделав глоток ароматного цветочного чая. «Запросто. Придумайте псевдонимы и добро пожаловать в клуб конспираторов», — Шура ухмыльнулся. «Вы, например, командор, можете назваться Кутюрье». «Пусть будет Кутюрье», — смирился Олег. «У вас какой?» — спросил Егор, наливая себе очередную кружку чая. «Начинающий искатель приключений», — ответил Шура, аккуратно складывая газету. «Я возьму себе псевдоним «Сумрачный хаос». «Значит, Кутюрье, начинающий искатель приключений и сумрачный хаос, подвел итог командор. Пишите какое-нибудь сообщение, например, выдающийся кутюрье пошлет кожаную броню начинающим искателям приключений для борьбы с исчадьями сумрачного хаоса обращаться туда-то и туда-то. Глаза Тарана горели ироничным огоньком. Что если кто-нибудь из начинающихся бедолаг обратится? Ты точный адрес не оставляй, только общее сведение, например. Озерск в районе озера Буд, ответил Шура, нагло схватил чашку, в которую Таран наливал чай. После сытного обеда, талантливый аналитик дал наглядный урок газетной конспирологии. На центральной площади недалеко от телепорта располагался торговый латок со звучным названием «Пресса». Торговлю вел старый гном. «Добрый день, уважаемый», — обратился Шура к работнику пресс-ларька. «Мне бы объявление дать в вестник другого мира. ХМ, ВДМ». Недовольно пробурчал гном. После он долго рылся, что-то ища в огромной сумке и наконец извлек на свет божий бланк с водяным знаком печатного издания. «Вот, 45 серебрушек, оно того стоит», — произнес аналитик, положив монеты перед недовольным гномом. Содержание объявления было следующим. «Начинающий искатель приключений ищет веселую вдовушку. Я буду ждать тебя где угодно, хоть на востоке, хоть на западе. Отзовись». «Лаконично», — заметил командор, прочитав объявление. «Как есть», — улыбнулся аналитик, — «не поэмы же писать». «Шура, а когда ваше объявление в газету попадет?» «Завтра». «Вот этот товарищ собирает кучу подобных объявлений», — указал аналитик на работника пресс-ларька. «Вечером передаст их монаху, который торгует жетонами у телепорта, тот в свою очередь предложит скидку игрокам, которые возьмутся доставить пакет с корреспонденцией, если им по пути. Дело плевое, занимает 2 минуты, а скидки бывают до 40%. Далее аналитик забрал из общих средств 10 тысяч. «Почему так мало?» – поинтересовался командор. «Непонятно, по пути ли нам с музой, если окажется, что нет, она наверняка меня выпотрошит. А если по пути, придется тратить свои кровные на ее интересы, я уже это проходил. Она транжирит деньги быстрее, чем их зарабатывает». Шура вытащил булавку ушедших из-под стельки тюремного башмака. «Вот еще что, командор, мы с музой побывали в Либосе и забрали ваш долг. Средства ушли на операции музы. Уже понял, что вы там побывали», — улыбаясь по-доброму ответил Олег. «Булавка». «Да, булавка», — сгорая со стыда произнес аналитик. «Мое колечко и ларец. Все на месте, в тайнике на дереве. Когда вы отправляться думаете?» «Прямо сейчас. И вот еще что, если с музой будет все на мази, ни в коем случае не давайте мне деньги, как бы сильно я об этом не просил. Она их тут же транжирит на шмотки и прокачку. Будет сделано». Олег отдал честь, как учили в армейке. «Удачи вам, начинающий искатель приключений. До встречи в Озерске». Шура развернулся и, не попрощавшись, направился в сторону монаха, торгующего жетонами. «Пусть будет Озерск», — с грустью произнес Олег. Почему именно этот город, командор уточнять не стал, но раз он был озвучен, значит, была какая-то важная необходимость. «Он с собой взял только 10 тысяч», — недовольно заметил Егор. «Мне теперь таскайся с его бабками в сумке. Еще не дай бог грабанут. Таран, брось их себе на счет и успокойся». «Ага, а проценты? Плевать. Легко пришли, легко уйдут. Воля ваша, дорогой босс. А вы свои средства заберете. Оставь мне 1070 наличкой, остальное все на счет. Ты, когда меня покинуть думаешь?» — с грустью поинтересовался Олег. «Вечером, сейчас сниму вам номер в гостинице, потом сходим купим тур по достопримечательностям этого мира, и я выдвигаюсь. Дорогой читатель, согласись, весьма трудно привыкнуть к мысли, что ты окажешься в новом неизвестном тебе месте, да еще и в полном одиночестве». Вот и Олегу Евгеньевичу предстояло остаться наедине со своими мыслями. В последнее время он старательно избегал одиночества, опасаясь еще что-нибудь вспомнить. Но у компаньонов были срочные и важные дела, так что выхода не было. «Знаешь, Таран, отправляйся прямо сейчас», – неожиданно для себя предложил Олег. «Как же ты?» Егор с беспокойством в глазах смотрел на бывшего сослуживца. «Егор, я уже не маленький. 20-й уровень, все-таки. И денег вроде хватает, так что не пропаду. Да и поразмыслить мне нужно в спокойной обстановке. Оставь мне 1070 и вали по своим делам». Таран нагляделся по сторонам с очень подозрительным видом. Что он пытался увидеть командору, понятно не было. Подельники стояли посреди торговой площади, и вокруг них было множество игроков разных рас. «Здесь поливно, пойдем в банк, заодно и остатки на счет кину», – предложил Егор. Олег кивнул головой в знак согласия, и подельники направились в сторону коммерческого учреждения. В небольшой комнатке для клиентов Егор перегрузил 70 тысяч в сумку командора, и она приятно потяжелела. Олег снял ботинок, положил булавку под стельку и с легкостью водрузил тяжелый, но такой приятный груз на плечо. «Как закончишь свои дела, ищи меня в Озерске». Таран молчал. Друзья пожали руки, и командор, не говоря ни слова, покинул комнату для переговоров, а после и коммерческое учреждение. Торговые ряды города Раккан являли собой особое место, сильно напоминая восточный базар. О, Бендер не торопясь прогуливался вдоль торговых рядов. Он подрос в уровнях, и теперь ему предстояло прикупить новые вещички. К этому вопросу Олег Евгеньевич решил подойти основательно. Покупать он не торопился. Все шмотки в торговых рядах делились на два типа – распознанные и нераспознанные. Первые от вторых отличались специальным сертификатом, в качестве коего мог выступать лист пергамента, если вещь была распознана в храме, или же использованный свиток распознания, который хранил в себе всю подробную информацию о предмете. Нераспознанных вещей было намного больше, чем распознанных, и стоили они на порядок дешевле, не каждый продавец был готов отдавать свои кровные монахам. Имея на руках нераспознанную вещь, игрок участвовал в лотерее, сумма, заплаченная за распознание, редко окупалась с лихвой. Как правило, лут по большей части был никчемный, а посему торгаши продавали его подешевле и на свой страх и риск. Но даже этот момент командора более чем устраивал. Каждую понравившуюся вещь он внимательно рассматривал в свое стеклышко, самым тщательным образом записывая характеристики в небольшой блокнот, приобретенный у ворчливого гнома из пресс-лотка. Добрую половину дня Олег блуждал по торговым рядам, и эти блуждания принесли свои положительные результаты. До половины исписанный блокнот лежал на столике открытого уличного кафе. Командор неторопливо пил чай, прикидывая в уме, какие вещички все-таки прикупить, а какие не стоит. Весь перечень вещей весил довольно много. Потрапезничав и выбрав необходимые вещи из списка, командор отправился за покупками. Основой для набора служили несколько вещей. Стильный кожаный сюртук, который сел на командора словно влитый. Сюртук давал плюс 8 ко всем основным характеристикам и, самое главное, очень стильно смотрелся. Дальше по списку была приобретена нательная, легкая кольчуга, дающая плюс 5 к силе и плюс 7 к выносливости и плюс 15 к броне. Пояс удачного стрелка порадовал. Плюс 7 к скорости, плюс 9 к меткости, плюс 5 к интеллекту и плюс 4 к броне. Пояс был и коричневый, и в сильно затертом состоянии. Бляха с виду была медная, и на ней был выдавлен рисунок лука с натянутой стрелой. Командор не стал бы его покупать, но лук подходил любому представителю среднего типа размера и имел статы на интеллект, а интеллект ему был необходим для дальнейших изысканий. Штаны из толстой кожи добавляли плюс 7 ко всем статам и плюс 18 к броне. Из себя они не представляли ничего особенного, обычные коричневые штаны из толстой грубой кожи. Далее были приобретены перчатки, очень похожие на те, что ранее потерял Олег, кольчужные перчатки тонкого плетения из набора талантливого стрелка повышали интеллект, скорость, точность и броню на 15 пунктов. Они подходили всему ряду представителей среднего типа размера, в который и входил наш покорный слуга. Следующим шагом Олега Евгеньевича стала бижутерия, ее было много, и стоила она недорого, Два на вид совершенно одинаковых кольца давали совершенно разные стать. Многие подходили только определенным классам или расам. Если распознавать вещь было невыгодно, то с бижутерией дело обстояло намного хуже. Если на цацке не было силовых линий, с ней даже не морочились. Бижутерию отдавали горстями за бесценок. Именно по этой причине большая часть игроков старалась держаться от бижутерии как можно дальше, выясняя ее особенности эмпирическим путем, то есть даром. Олегу не нужны были служители храма или свитки, он прекрасно все видел сквозь зеленое стеклышко. Командор методично перетряхивал побрякушки, ища для себя наиболее подходящие. К собственному удивлению таковых оказалось не так уж и много. Пару подвесок, одна давала плюс 2 ко всем характеристикам и предназначалась она для эльфов и людей, вторая плюс 12 к интеллекту подходила только людям. Три колечка в основном прибавляли по несколько единиц ко всем статам, а четвертый перстень Олегу понравился особенно, он приносил удачу плюс 5 любому надевшему его человеку, и 5 если перстень нацепит представитель любой другой расы. Перстень был из серебра, на его навершии виднелся рисунок 4 лесного клевера, тонко намекая на большую удачу. «Не советую его брать», — начал отговаривать продавец, человека, придирчиво рассматривавшего перстенек сквозь зеленое стеклышко. «Мне из-за него уже намяли бока разок. Говорю, как родному, это колечко приносит несчастье». «Рискну», — улыбнувшись, произнес Олег. «Вас предупреди. Потом не жалуйтесь, деньги я назад не отдам. Беру», — спокойным голосом произнес командор. Продавец-эльф с каким-то сожалением поглядел на нового хозяина проклятого перстня. Олег, недолго думая, надел перстень на палец. «Да уж, что за сволочные характеристики? Не иначе какая-нибудь шутка Лаки», — думал командор, глядя на ладный перстенек. 20 золотом за колечки», — прервал мысли командора продавец. Олег даже не стал торговаться, он залез в сумку и на ощупь отсчитал 20 кругляшей, а после не церемонясь высыпал их в ладонь продавца и направился прочь. Тот в свою очередь поблагодарил покупателя и с жалостью поглядел ему вслед. Следующая точка неутомимого авантюриста находилась у восточного въезда в город. Олег Евгеньевич, совершенно не смущаясь прохожих и зевак, шустро переоделся в обновки, а после не торопясь направился в сторону восточных ворот. Переодевшись, командор преобразился, он теперь не походил на нуба. Прошаренные игроки провожали его оценивающим взглядом, пытаясь разгадать его класс и приблизительный уровень. По дороге Олег прикупил еще одну сумку, поменьше, но повместительнее. Сумочка была на 50 ячеек и масштабировала предметы, как объяснил продавец, в нее хоть слона можно было запихать. Размеренный ход мыслей командора был нагло пресечен двумя подвыпившими гномами. Дорогой читатель, подвыпившими этих гномов можно было назвать с большой натяжкой, а если уж говорить совсем откровенно, они были в хлам. Два пьяных и весьма грязных гнома двигались навстречу неуверенной походкой. «Эй ты, человек!» — обратился один из выпивох к коллегу. Командор остановился и стал с интересом рассматривать веселых друзей. «Купи у нас!» — едва держась на ногах, гном достал из потрепанной сумки небольшой сверток. Трясущимися руками бедолага развернул кусок холщовой ткани, и на глаза Олегу показались 2 серебряных кастета. По всей площади металла тянулись, переплетаясь желтые и синие нити силы. Нити были тонкие, но командору уже было ясно, что вещичка эпическая. Он не стал доставать стеклышко, чтоб рассмотреть кастеты подробно, а просто поинтересовался. «Сколько вы за них хотите?» 120, еле ворочая язык, пробормотал второй выпивоха. «Губа не треснет». Командор не знал даже приблизительную цену кастетов, а продешевить не очень-то и хотелось. Пьянчуги переглянулись со значительным видом. Создавалось впечатление, что они пытались общаться телепатически, но получалось у них, откровенно говоря, слабо. 110 серебрух, и это наша последняя цена», — категорически заявил гном, державший в руках кастеты. Олег изначально думал о золотых, а здесь ребятки отдавали такие замечательные кастеты, да еще и за бесценок. «Договорились», — сухо согласился командор. Он забрал кастеты и положил на ладонь пьянчуги пару золотых. «Нас нет сдачи», — удивившись своему счастью, произнес пьянчуга. Командор критически оглядел бедолаг. «Должны будете». Дальнейший путь командора пролегал к ближайшему постоялому двору с большой покосившейся вывеской «Яровой». У входа красивая девушка в простом ситцевом платье интенсивно работала метлой, волосы ее были аккуратно подвязаны косынкой, что и вам попытались впарить. Весело поинтересовалась красавица. Девушка сбила Олега с толку своим вопросом. Что впарить? Красотка поставила метлу к стене и с довольным видом уточнила. Да кастеты свои дурацкие. Вторую неделю здесь пытаются впарить свой хлам кому ни попадя. Что с ними не так? Вроде неплохие кастеты. Вы, я так понимаю, новичок в другом мире. Барышня зрила в корень. Самый что ни на есть чайник. И если столь просветленная и умудренная опытом красавица расскажет позорному чайнику о его промахе, то чайник с удовольствием угостит ее рюмочкой чая. Красавица улыбнулась. Давно меня таким изящным способом на свидание не приглашали. Ну так что, милая красавица, не желаете ли составить мне компанию? Милый чайник, а не боишься ли ты, что у тебя денег не хватит на такую красивую и видную девушку? Между прочим, красавица замужем и предпочитает игристые вина подороже. Какой недвусмысленный намек промелькнула мысль в голове Олега. Мадмуазель, для такой красавицы ничего не жалко. Барышня присела в изящном книксоне. Тогда через час в этой самой таверне, красавица отвела руку, указывая на здание таверны. «Буду ждать», — улыбнувшись, произнес Олег и направился к постоялому двору. Постоялый двор Яровой выглядел довольно плачевно, двухэтажное здание с обветшалой крышей, значился как заведение нижнего сегмента. Но по мнению командора, данный постоялый двор даже последнее место в рейтинге был недостоин, хотя внутри заведение выглядело куда лучше, чем снаружи. На первом этаже здания располагалась таверна и кухня, на втором находились номера. Зал первого этажа был разделен на две части, в первой стояли деревянные столики, далее располагалась лестница на второй этаж, а рядом находилась стойка бара с аккуратно расставленными барными стульями. Позади стойки располагались ниши с алкоголем и вход на кухню, массивная дверь с окном-иллюминатором. За барной стойкой симпатичная девушка, бармен старательно натирала посуду белым полотенцем. Барменша была поразительно похожа на девушку, которую командор повстречал недавно. Народу за столиками почти не было, упадок в полном своем проявлении. «Привет, красавица!» – ненавязчиво поздоровался Олег. «Добрый вечер! Чем могу вам помочь?» – вежливо отозвалась девушка. «Слышал, у вас экскурсию по другому миру можно заказать!» Девушка кивнула головой в знак согласия и достала из-за прилавка толстую брошюру с красивыми видами и описаниями путешествий. «Если желаете, могу вам принести ее за столик. Посмотрите виды, выберите маршрут. Если проголодались, могу вам подать меню». «С удовольствием», — согласился Олег. Девушка устроила гостя за один из столиков. «Сделайте выбор, позовите. Меня, кстати, зовут Анна».